Глава 22. Объяснение. В это самое время Глафира Васильевна, затворившись в кабинете Бодростина, беседовала с Гордановым. Она выслушала его отчет о их петербургском житье-бытие во время ее отсутствия, о предприятиях ее мужа, о его сношениях с княгиней Казимирой, о векселях, о Кишенском и прочее. Глафира была не в духе после свидания с генералом, но доклад Горданова ее развлек и даже начал забавлять, когда Павел Николаевич представлял ей в комическом виде любовь ее мужа и особенно его предприятие. В самом деле, чего тут только не было. И аэростаты, и газодвигатели, и ступоходы по земле, и время-счислители, и музыкальные ноты-самоучки, и уборные кабинеты для дам на улицах, и, наконец, пружинные подошвы к обуви, с помощью которых человеку будет стоить только желать идти, а уже пружины будут переставлять его ноги. Глафира надо всем этим посмеялась, и потом сразу спросила Павла Николаевича о его особенном служении. «Ты, кажется, уж очень бравируешь своим положением», — заметила она. «Это небезопасно». «Немало. Да обо мне речь впереди. Скажи-ка лучше, что ты за птица. Мне это становится очень неясным. То мы с тобой нигилистничали...» «То есть это вы нигилистничали», — перебила его Глафира. «Ну, ты, вы, мы, они. Ты даже все местоимения в своем разговоре перемешала. Но кто бы ни нигилистничал, все-таки я думаю, что можно было отдать голову свою на отсечение, что никто не увидит тебя в этой черной рясе, в усменном поясе, верующую в Господа Бога, пророчествующую, вызывающую духов, чертей, дьяволов. И попался я, скажу тебе, откровенно, Глафира. Когда ты меня выписала, ты мне сказала, что у меня есть своя каторжная совесть. Да, у меня именно есть моя каторжная совесть. Я своих не выдаю. А ты... Во-первых, ты меня больше не любишь. Это ясно. А во-вторых, — спросил Глафира, — а во-вторых, ты имеешь... какое-то влечение, род недуга к этому Подозерову. Ну-с, в-третьих. В-третьих, ты все путаешь и напутала чего-то такого, в чем нет ни плана, ни смысла. Вы, мой друг, очень наблюдательны. А что, разве это не правда? Нет, именно это все правда. Я перехитрила и спуталась. Ну да, лукавь, как знаешь. Дело в том, что, видя все это, я готов сказать тебе «прости, прощай, приют родимый» и позаботиться о себе сам. То есть уехать к Ларе? Нет, не уехать к Ларе. Это могло годиться прежде. Но я был такой дурак, что позволил тебе и в этом помешать мне. Поверь, не стоит сожаления. Нет, это мне лучше знать, стоит это или не стоит сожаления. Но только я ведь не Весленев. Я до конца таким путем не пойду. Ты должна мне дать верное ручательство. Хочешь или не хочешь ты быть моей женой? Для этого, Павел Николаевич, прежде всего нужно, чтобы я могла быть чьей-нибудь женой. Вы забываете, что я в некотором роде замужем. — проговорила Бодростина, пародируя известные слова из реплики Анны Андреевны в пьесе «Ревизор». Но Горданов отвечал ей, что это разумеется само собою, что он очень хорошо понимает необходимость прежде покончить с ее мужем, но не понимает только того, для чего была предпринята эта продолжительная спиритская комедия. Поездка в Париж, слоняние по Европе и, наконец, выдуманная Глафирой путаница в сношениях ее мужа с Казимирой. Глафира насупила брови. Я ничего не перемудрила. Я иду так, как мне должно идти, — отвечала она. И поверьте, Павел Николаевич, что у меня совести, во всяком случае, не меньше, чем у вас. Я говорю, конечно, о той совести, о которой нам с вами прилично говорить. Верю. Но скажи мне, когда же ты желаешь сделаться вдовой? Какой нескладный вопрос. Разве мое дело выражать эти желания? Но во всяком случае, теперь уже можно? Разумеется. И как можно скорее. Здесь? Ни в коем случае. Мы уедем туда, к себе, и там. Да, там. А ты можешь ли ехать? Мои дела именно туда-то меня и зовут. Что же это такое, можно узнать? Отчасти можно. Я слушаю. Я только боюсь, что ты расчувствуешься. Пожалуйста, не бойся. Я имею план кое-что сварганить из этого неудовольствия крестьян, из их тяжбы со мною. Понимаешь, тут участие в этом Форова, Попа Евангела, покровительство всему этому Подозерова и разные такие вещи. Все это в ансамбле имеет демократический оттенок, легко может быть представлено под известным углом зрения. При том же и дело наше о дуэли еще не окончено. Я докажу, что меня хотели убить. Здесь знают об этом. Наконец, что не успел я повернуться, как меня ранили. И потом Весленев, он будет свидетельствовать. Да, но на Весленева не надейся. Сумасшедший свидетель — небольшая помощь. Но ведь он не настоящий сумасшедший. Не знаю, как тебе сказать, я психиатрией не занималась. Но это дело второстепенной важности. Достаточно того, что мы можем ехать и кончить. А между тем, я думаю, что ты по своей каторжной совести все-таки услужил же мне какую-нибудь службой. Надеюсь. Я вам позволила пограбить и запутать моего мужа, но вы уж очень поусердствовали. Скажи же, пожалуйста, неужто в самом деле должно этой госпоже Казимире отдать 50 тысяч или видеть Михаила Андреевича на скамье подсудимых? Нет, я этого не думаю. Ты, конечно, помнишь, что я не хотела доводить дела до такой крайности. Да это и расстроило бы все наши планы. У меня есть на нее узда, — проговорил Горданов и, вынув из кармана бумажник, достал оттуда тот вексель, который он отобрал у польского скрипача, отправляя его за границу. Глафира пробежала эту бумажку, покраснев, положила ее в карман своего платья и протянула Павлу Николаевичу руку. — Поль, — прошептала она, привлекая слегка к себе Горданова, — я буду твоя. — Твоя, если ты... — Условие, — произнес с улыбкой, наклонясь к ней Горданов. — Да, условие, если ты... «Верен мне, Поль?» Этот неожиданный вопрос смутил Горданова. Глафира это заметила, а ее левый глаз сделался круглым и забегал. «Ты изменил мне!» — вскричала она, быстро сорвавшись с места. Горданов спокойно покачал в знак отрицания головой. Глафира прочла по его лицу, что он ее не выдал, и, обняв его голову, проворковала ему радостные надежды. «Теперь, — сказала она, — мы можем действовать смело. Никакие отсрочки нам больше не нужны, и никто нам не страшен. Синтянин безвластен. Его жена замарана интригой с тобою. Фотография, которую ты прислал мне, сослужит нам свою службу. Форов и Евангел причастны к делу о волнении крестьян. Весленев сумасшедший, Подозеров — зачеркнут вовсе. Остается одно, чтобы нам не мешал Кюлевейн. С него надо начать. — Это пустяки, — отвечал Горданов.